Глава 29. Райли неохотно ехала на машине в самый центр своего детства. Она не знала, что хочет найти там, однако понимала, что это жизненно важная поездка, хотя бы для нее. Она старалась морально подготовиться к мысли, что скоро увидит своего отца. Она знала, что ей нужна эта встреча. Вокруг нее высились горы Апалачи. Она находилась далеко к югу от своего дома. Путешествие сюда хорошо на нее влияло. Она ехала с опущенными в машине окнами и начала гораздо лучше себя чувствовать. Она и забыла, как красива долина реки Шенандоа. Дорога вела то между скал, то вдоль шумных рек. Путь лежал через обычный горный городок. Здесь было немногим больше, чем группа зданий: автозаправка, продуктовый магазин, церковь, горстка домов и ресторан. Она помнила, что провела ранние годы своего детства в точно таком же городке. Она помнила и то, как расстроилась, когда они переехали в Лантон. Мама сказала, что это университетский город, и там больше возможностей. Переезд перевернул представление Райли о жизни, когда она была совсем маленькой. Может быть, все было бы лучше, если бы она провела всю свою жизнь в таком гораздо более простом и невинном мире. В мире, в котором ее мать вряд ли застрелили бы прямо на глазах у всех. Город исчез позади нее за многочисленными изгибами горной дороги. Через несколько километров Райли съехала на петляющую гравийку. Прошло совсем немного времени, когда она подъехала к лачуге, в которой ее отец проживал свои дни после того, как ушел из морского флота. Возле дома стоял старый побитый фургон. Она не была здесь уже больше 2 лет, но хорошо помнила это место. Она остановилась и вылезла из машины. По пути в хижину она вдыхала свежий лесной воздух. Стоял прекрасный солнечный день, а температура на этой широте была прохладная и приятная. Она грелась на солнце в тишине, нарушаемой лишь песнями птиц и шорохом листьев под ногами. Было приятно ощущать, что со всех сторон ее окружает глубокий лес. Она подошла прямо к двери, минуя пень, на котором ее отец колол дрова. Неподалеку стояла поленница, его единственный источник тепла в холодные дни. У него не было электричества, однако был водопровод, сделанный его собственными руками из бегущего рядом ручья. Райли знала, что такой простой образ жизни – его жизненный выбор, а не следствие бедности. С такой кругленькой пенсией, как у него, он мог провести старость в любом месте, где бы ни захотел, но он предпочел жить здесь. И Райли не могла его в этом винить. Возможно, однажды она сделает то же самое. Хотя, конечно, у нее не будет значительной пенсии теперь, когда она потеряла свой значок. Она толкнула дверь, и та легко открылась. В этих краях опасаться воров не приходилось. Она сделала шаг внутрь и осмотрелась. В просторной, но уютной, единственной комнате в доме было темно. Тут и там стояли незажженные газовые фонари. От обшитых сосновыми досками стен шел теплый и приятный аромат дерева. С ее последнего визита сюда ничего не изменилось. На стенах все еще не висело голов оленей или других признаков дичи. Ее отец убивал предостаточно животных, однако исключительно для еды и одежды. Тишину нарушил выстрел снаружи. Она знала, что сейчас не сезон оленей, так что, вероятно, он стрелял в более мелкую дичь – белку, птицу или сурка. Она вышла из лачуги и пошла вверх по холму, мимо коптильни, где он хранил мясо, а потом в лес по тропе. Она прошла мимо ручья, из которого он получал чистую воду, и дошла до края того, что осталось от старого яблоневого сада. На ветвях висели маленькие, неровные плоды. «Папа!» — закричала она. Никакого ответа. Она вошла в заброшенный сад. Вскоре она увидела, что недалеко стоит ее отец, высокий, нескладный мужчина в охотничьей шапке и красном жилете. В руках он держал ружье, а у его ног лежали 3 мертвые белки. Он повернул к ней свое морщинистое, строгое, закаленное лицо, нисколько не удивленное от вида дочери и нисколько не радостное. «Тебе не следует подниматься сюда без красного жилета, дочь!» — проворчал он. «Тебе повезло, что я не пристрелил тебя!» Райли не ответила. «Что ж, здесь теперь больше не на что охотиться!» — сказал он с раздражением, разряжая ружье. «Ты всех распугала своими криками и хождениями по кустам! Хоть есть теперь белки на обед!» Он начал спускаться к своей хижине. Райли пошла за ним, едва успевая за его длинными, быстрыми шагами. После стольких лет на пенсии он все еще не растерял свою старую армейскую осанку. Все его тело было натянуто, как огромная стальная пружина. Когда они добрались до хижины, он не пригласил ее внутрь, да она и не ждала его приглашения. Вместо этого он бросил белок в корзину у двери, подошел к пню у поленницы и сел на него. Он снял свою шапку, обнажив свои седые волосы, которые все еще стриг коротко, по-моряцки. Он не смотрел на Райли. Не имея места, чтобы присесть, Райли рухнула на крыльцо. «У тебя уютно», — сказала она, стараясь придумать тему для разговора. «Я вижу, что ты по-прежнему не оставляешь трофей». «Хм, ну да», — сказал он с ухмылкой. «Я никогда не брал трофеи, когда убивал во Вьетнаме, и не собираюсь начинать теперь». Райли кивнула. Она часто слышала этот комментарий, который всегда произносился с его типичным черным юмором. «Так и что ты тут делаешь?» — спросил ее отец. Райли сама задумалась, чего вообще она могла ожидать от этого жесткого человека, не способного на элементарную привязанность. «У меня кое-какие проблемы, пап», — сказала она. «С чем?» Райли покачал головой и грустно улыбнулась. «Я не знаю, с чего начать», — сказала она. Он плюнул на землю. «С твоей стороны было чертовски глупо попадаться тому психопату», — сказал он. Райли удивилась. Откуда он мог знать? Она не общалась с ним больше года. «Я думала, ты живешь полностью без новостей», — сказала она. «Я иногда езжу в город», — сказал отец. «Там о многом болтают». Она чуть не сказала, что ее чертовски глупый поступок спас жизнь женщине, но быстро вспомнила, что в конечном итоге это было бы неправдой. И все же Райли показалось любопытным, что он знал об этом. Он потрудился и узнал о том, что с ней произошло. Что еще он мог узнать о ее жизни? «Вероятно, немного», — подумала она. «Ну или, по крайней мере, ничего о том, что я сделала правильно, по его мнению». «Так значит, ты рассыпалась после всей этой истории с убийцей?» — спросил он. Райли ощетинилась от его слов. «Если ты спрашиваешь, страдала ли я от ПТСД, то да, страдала». «ПТСД!» — повторил он, цинично хохотнув. «Я даже не помню, что значат эти чертовы буквы. По-моему, так это модный способ сказать, что ты слаба. Я никогда не страдал от ПТСД, даже вернувшись домой с войны, после всего, что я повидал и сделал, и всего, что было сделано со мной. Не понимаю, как кто-то может отмазываться подобными оправданиями». Он замолчал, глядя в пустоту, как будто ее здесь не было. Райли подумала, что ее приезд не закончится хорошо. Она решила рассказать ему о том, что происходит в ее жизни, хотя она не услышит от него ничего ободряющего. По крайней мере, можно будет считать, что беседа состоялась. «У меня проблемы в одном расследовании, пап», — сказала она. «Еще один серийный убийца. Он мучает женщин, душит их и выставляет в лесу». «Да, я слышала об этом. Садит их голышом. Какой-то больной». Он снова сплюнул. «И дай-ка мне предположить, ты из-за этого в конфликте с бюро. Власть имущие не понимают, что делать, и не слушают тебя». Райли была поражена. Как он догадался? «Со мной было то же самое во Вьетнаме», — сказал он. «Офицеры как будто вообще не понимали, за что они воюют на этой чертовой войне. Боже, если бы они оставили это на таких, как я, то мы бы ее выиграли. Мне даже думать об этом тошно». Райли услышала что-то в его голосе, что слышала нечасто или, по крайней мере, редко замечала. Это было сожаление. Он действительно жалел, что они не выиграли войну. Было неважно, что он совсем не виноват. Он чувствовал свою ответственность. Изучая его лицо, Райли кое-что поняла. Она была очень на него похожа внешне, больше, чем на мать. Но дело было в чем-то большем. Она и внутренне была похожа на него. Не только тем, что ей плохо удавались отношения с людьми, но и его упрямой решимостью, чрезмерным, самоуверенным чувством ответственности. Все это было не так плохо. В этот редкий момент ощущения родства она гадала, сможет ли он на самом деле сказать ей что-то, что ей нужно. «Пап, то, что он делает, это так отвратительно, оставлять тела голыми и в таких ужасных позах, но...» Она остановилась, стараясь подобрать слова. «Но места, где он оставляет их, всегда очень красивы. Леса, ручьи, природа, как здесь. Почему, как ты думаешь, он выбирает такие места для чего-то отвратительного и злобного?» Отец ее ушел в себя. Казалось, что он изучает собственные мысли, собственные воспоминания, говоря о себе в той же степени, как о ком-то другом. «Он хочет все начать сначала», — сказал он. «Он хочет пройти весь путь к началу. Разве с тобой происходит не то же самое? Разве ты не хочешь всего лишь вернуться туда, откуда начала, и начать все заново? Вернуться туда, где была ребенком, найти место, с которого все пошло не так, и изменить всю свою жизнь?» Он сделал паузу. Райли вспомнила, с какими мыслями она ехала сюда, как ей было грустно маленькой девочкой уезжать с этих гор. В словах ее отца действительно была какая-то фундаментальная правда. «Поэтому я и живу здесь», — произнес он, погружаясь еще глубже в задумчивость. Райли тихо сидела и внимала. Слова ее отца начинали что-то прояснять для нее. Она уже давно поняла, что убийца держит и мучает женщин в своем доме детства. Но ей никогда не приходило в голову, что он не просто выбрал это место, а чтобы каким-то образом вернуться в прошлое и все исправить. Все еще не глядя на нее, отец спросил: «Что тебе подсказывает интуиция?» «Что это как-то связано с куклами?» — сказал Райли. «Это то, что никак не может понять бюро. Они все время движутся в неверном направлении. Он помешан на куклах. Это ключ ко всему». Он крякнул и потер свою ногу. «Что ж, просто следуй своей интуиции», — сказал он, «не давай этим подонкам указывать, что тебе делать». Райли была ошарашена. Это не комплимент. Он не пытается быть приятным в общении. Он был тем же вспыльчивым наглецом, каким всегда был. Но почему-то он сказал ей именно то, что она хотела услышать. «Я не собираюсь сдаваться», — сказала она. «Черт побери, только сдаться тебе не хватало», — прорычал он еле слышно. Больше обсуждать было нечего. Райли встала. «Приятно было повидаться с тобой, папа», — сказала она. И она действительно отчасти так думала. Он ничего не ответил, просто сидел и смотрел в землю. Она села в машину и уехала. Отъезжая от дома, она осознала, что теперь чувствует себя иначе, чем когда только приехала. И, странным образом, гораздо лучше. Она чувствовала, что что-то разрешилось между ними. И она поняла кое-что еще. Где бы ни жил убийца, это не было ни арендованное имущество, ни канализационная труба, ни даже ветхая, отвратительная лачуга где-то в лесах. Это было красивое место, место, где красота и ужас находятся в равновесии, сосуществуя бок о бок. Спустя какое-то время Райли уже сидела за стойкой кафе в городке неподалеку. Ее отец не предложил ей перекусить, что было неудивительно, а теперь она была голодна и нуждалась в пище, чтобы доехать до дома. Едва официантка поставила бекон, салат и сэндвич с помидорами перед ней на стойку, как у Райли зазвонил телефон. Она хотела посмотреть, кто ей звонит, но номер не определился. Она с опаской взяла телефон. «Это Райли Пейдж?» — спросил деловой женский голос. «Да», — ответил Райли. «У меня на линии сенатор Митч Ньюбро. Он хочет с вами поговорить. Одну минутку, пожалуйста». Райли почувствовала приступ тревоги. Из всех людей, которых она сейчас не хотела бы услышать, Ньюбро стоял наверху списка. Она почувствовала желание тут же повесить трубку, но затем передумала. Ньюбро был действительно мощным врагом, и заставлять его ненавидеть ее еще больше было плохой идеей. «Я подожду», — сказал Райли. Через несколько секунд она услышала голос сенатора. «Это сенатор Ньюбро. Я полагаю, что говорю с Райли Пэтч. Райли не знала, разозлиться ей или испугаться. Он говорил так, будто это она ему звонила. «Как вы достали этот номер?» — спросила она. «Я всегда получаю то, что хочу», — сказал Ньюбро своим обычным холодным голосом. «Я хочу с вами поговорить. Лично». Ужас Райли усилился. Какие могут быть причины для того, чтобы он хотел ее увидеть? Это явно не к добру. Но как ей отказаться, чтобы не испортить все окончательно? «Я могу подъехать к вашему дому», — сказал он. «Я знаю, где вы живете». Райли чуть не спросила, откуда он знает ее адрес, однако напомнила себе, что уже получила ответ на свой вопрос. «Я бы предпочла обсудить это сразу по телефону», — сказала Райли. «Боюсь, что это невозможно», — отрезал Ньюбро. «Я не могу говорить об этом по телефону. Как скоро вы будете готовы со мной встретиться?» Райли почувствовала себя во власти могущественного Ньюбро. Ей хотелось отказаться, но она чудом убедила себя этого не делать. «Я сейчас не в городе», — сказала она. «Сегодня приеду поздно. Завтра утром буду отвозить дочь в школу. Мы можем встретиться в Фредериксберге. Можно в кафе». «Нет, не в публичном месте», — сказал Ньюбро. «Это должно быть менее подозрительно. Репортеры следуют за мной повсюду. Они окружают меня, как только у них появляется возможность. Я бы предпочел не появляться на их радарах. Как насчет Квантико? В офисе ОПА?» Райли не смогла скрыть ноту горечи в своем голосе. «Я там больше не работаю, если вы не забыли», — сказала она. «Вам бы следовало знать об этом лучше всех остальных». Последовала короткая пауза. «Вы знаете загородный клуб? Сады Магнолий?» — спросил Ньюбро. Райли вздохнула от абсурдности его вопроса. «Конечно, она не входила в те круги». «А вы как думаете?» «Его легко найти. Он примерно в полумиле между Квантико и моим особняком. Будьте там в 10:30 утра». Райли нравилось это все меньше и меньше. Он не спрашивал, он ей приказывал. После того, как он разрушил ее карьеру, зачем еще он может требовать от нее что-то? «Это слишком рано?» — спросил Ньюбро, когда Райли не ответила. «Нет», — сказала Райли. «Однако...» Ньюбро перебил ее. «Тогда будьте там. Туда пускают только членов клуба. Но я скажу им, чтобы вас впустили. Вам нужно прийти. Вы увидите, что это важно. Поверьте мне». Ньюбро повесил трубку, не попрощавшись. Райли была ошеломлена. «Поверьте мне», — так он сказал. Райли это показалось бы забавным, не будь она так обескуражена. После Петерсона и кто бы ни был тем вторым убийцей, Ньюбро был, вероятно, третьим человеком, кому она доверяла меньше всего на свете. Она доверяла ему даже меньше, чем Карлу Волдеру, а это действительно мало. Но у нее, похоже, нет выбора. Он хочет ей что-то сказать, это ясно. Что-то чувствовала она, что может вывести на убийцу.